500-600 километров. Ориентировочно. «Сделаю», — сказал Баклаков. «Вы действительно уверены в себе?» «Уверен в себе, нормально». «Как вы думаете переправляться через Ватап?» «Не знаю. Надо посмотреть на реку, потом принимать решение». «Кстати, что значит в переводе «Ватап»?» «Серая вода», — сказал Баклаков. «Мне сказали, что у вас нет дисциплины. Медведи, какие-то глупые ножики». «Это я так», — Баклаков покраснел. «Да-да», — покивал головой Ченков. «Судя по всему, этот дальний маршрут — то, что вам надо. Не так ли?» «Если прикажут...» «Идите спать. Мы с товарищем Монголовым примем решение». «Слушаюсь», — сказал Баклаков. За 2 северстроевских года он привык, что с начальством не разговаривают, а отвечают на вопросы. Баклаков отнес рюкзак в палатку, бросил на улице спальный мешок и, не раздеваясь, лег на него, закутал голову бязевым полотнищем палатки. В глазах поплыла серая вода, катилось течение, и он заснул. Проснулся он от того, что кто-то тянул его за сапог. Баклаков выпытал голову и увидел сидящего на корточках Куценко. «Илья Николаевич требует», – прошептал Куценко. Из палатки вышел Монголов. Ченков, похоже, так и не ложился спать. «Владимир Михайлович!» – окликнул он Монголова. Монголов, снимавший свитер перед тем, как идти к реке умываться, повернулся. «Я согласен с вашим решением отправить Баклакова в многодневную рекогносцировку», – громко и весело сказал Ченков. Монголов ничего не ответил. Взял полотенце, зубную щетку, пошел к реке. Также молча прошел обратно. Мокрые волосы приглажены, вид свежий и аккуратный. Ченков в овчином своем полушубке сидел у костра, как татарский хан. Рядом переминался Баклаков. «Сергей, принеси карту Дамера. Вьючный ящик, 4-я папка», — приказал Монголов. «Я не понимаю, зачем этот цирк?» — сухо спросил Монголов, когда Баклаков ушел. «Боялся, что вы будете возражать. Решил поставить вас перед фактом. Не будете же выронять авторитет руководства перед юным специалистом?» Ченков весело улыбался. «Белые зубы, глаза щелочки, татарин. Вы могли просто приказать. Тогда бы я взял на себя ответственность. А мне сейчас не нужны ЧП. Управлению не нужны ЧП, связанные с моей фамилией. Боитесь?» «Бог с вами, Владимир Михайлович! Оглянитесь! Вокруг вас Северстрой, а я Ченков, таких, как я, здесь не судят!» «Я знаю!» «Я не вурдалак! Мне ни к чему бессмысленный риск, особенно если рискуют люди, нужные мне! Зачем вам этот маршрут?» Ченков вовсе прикрыл глаза и с легким посапыванием стал шарить в карманах брюк. Вытащил легкий пакетик. На желтой бумаге «Крафт» тускло светился золотой песок. Ченков пошевелил его пальцем. «Смотрите, какая неравномерность!» — ласково сказал он. «От мелких и средних зерен до пылевидного». «Откуда?» «Намыл в верховьях вашей реки. У Гуценко, знаете, редкий нюх, редчайший. Обе пробы взял на сланцевой щетке». «Он не взял на тех щетках касситерит?» «К сожалению. Я просматривал все шлихи до доводки. Такое ощущение, что в ваших шурфах должно быть весовое золото, Владимир Михайлович. На речке Канай его обнаружил в 2 пробах Катинский. В верховьях я. У меня хорошие промывальщики, но проверять ваше право». «Зачем?» – — удивился Ченков. —